Глава 5. Я проснулась от дикой головной боли, словно по вискам долбил дятел, не меньше. Так, теперь по порядку. Вчера была вечеринка. Почему я в гостевой? Почему в грязной вчерашней одежде? Кто накрыл меня покрывалом? Я кое-как поднялась и облокотилась на спинку дивана. На журнальном столике стоял стакан воды, рядом таблетка обезболивающего и записка. «Надеюсь, ты не помнишь, что было вчера. Бри». А я и не помнила, потому что первый раз в жизни знатно надралась. Размер моего стыда стал необъятным, когда мозг понемногу принялся воспроизводить отрывки ночи. В голове вспыхивали кадры. Пив-понг, много-много пластмассовых стаканчиков. Через полтора часа завибрировал телефон. «Лол», сообщение от мамы. Я пролистала историю переписки вверх и обнаружила несколько фотографий. Вот я хохочу рядом с Аштоном, а за его спиной лопающийся от злости Реймонд. На следующем фото Брианна и Джош несут меня на плечах и смеются, на третьем снимке я сплю, развалившись звездой, и довольно улыбаюсь. «Алло, Бри!» — я тут же набрала ее номер. «Обязательно было кидать маме этот фотоотчет!» В трубке громко рассмеялись. «Прости, она позвонила мне и попросила непременно запечатлеть твой первый отрыв. Клянусь, кроме Вирджинии, эти фото никто и никогда не увидит. Я их сразу стерла», — ответила Бри. «Ну что, готова?» «К чему?» — я выпрямилась и взглянула в зеркало, висевшее на стене. «Все очень плохо». «Матч через час. Мы с девочками уже у стадиона. Только посмей не прийти», — я представила выражение лица Брианны. «Ты моя должница после вчерашнего». Я повесила трубку, чтобы не испытывать еще большего стыда. У меня оставался всего час, чтобы выйти из образа опухшего бомжа или моего отца в последние годы жизни, что уж говорить. Стоило встать с дивана, как комната поплыла, а виски пронзила такая боль, что, казалось, их вот-вот разорвет. От такой резкой вспышки я вдруг вспомнила, как Реймонд с Аштоном спорили этой ночью. Вспомнила, как Аштон вынес мне воду и предложил проводить до коммуны. Встряхнув головой, стараясь выкинуть из нее мысли об этих двоих, я забежала в душ вымыть волосы и оделась, а наряд с вечеринки запихнула в стиральную машину в подвале. Я набросила косуху, собираясь покинуть опустевшую коммуну, но задержалась у напольных часов. 5 вечера, застонала я от скоротечности выходных и вышла из дома. Погода заметно испортилась, набежали тучи, порывы ветра сбивали с ног. Осень подкрадывалась к кампусу и уже коснулась высокого клёна между корпусами, огненно-красные листья придавали ему сходство с факелом. Я взглянула на братство Аштона, идеально чистый двор. Когда и как они успели унести все тонны бутылок, стаканов и презервативов? Шезлонги выстроены в аккуратный ряд, столы убраны, чистая вода в бассейне чуть волновалась на ветру. На дорожках ни следа от пунша или других напитков. Флаги тоже сняли. Теперь двор походил больше на место для культурных бесед за чашечкой кофе. Значит, правду говорили, что Аштон контролирует вечеринки и сразу выпроваживает дебоширов. Никакого нижнего белья в джакузи, которое я точно вчера видела на бортиках и в траве. Сколько, черт подери, он платит клининговой компании? У Дзеты были слышны голоса. Обернувшись, я встретилась взглядом с Тианой и Примроуз. Они казались такими свежими, словно и над ними поработала клининговая компания, в отличие от меня. Их окружали верные миньоны, блондинки в черлидерских костюмах. Девушки смерили меня взглядом и провели большим пальцем по горлу. «Это они мне угрожают? Почему на этот раз?» Судорожные попытки вспомнить не дали результатов. Я скривилась и развернулась, чтобы дойти до машины. Но как только увидела свою дрожайшую Камару, замерла с ключами в руках, стараясь следовать технике успокаивающего дыхания. С крыши на капот автомобиля стекала ярко-красная жидкость. Тут-то я и вспомнила про пунш и двух летящих в бассейн кукол Барби. «Твою мать!» Выругалась я и аккуратно села за руль, стараясь не испачкаться. Проезжая мимо довольных собой блондинок, я вытащила из окна руку, демонстрируя средний палец. «Свидимся, сучки!» Я успела заехать на мойку и, пока отмывала машину, прокручивала в голове сценарии мести. Конечно, ни один из них я не реализую, но думать об этом было приятно. Я не боялась девушек из Дзеты, но переживала за автомобиль, и, судя по всему, Брианна была права. Этим дрянным девчонкам нравится пакостить. Но ведь я начала эту войну первой, пусть и была совершенно пьяна. «Бедная малышка», — прошептала я машине, покончив с мойкой. После чего проверила геолокацию, которую скинула Брианна. Матч должен был пройти на арене Робертс-стадиум, располагавшейся неподалеку от коммуны. Оставив машину на стоянке, я позвонила Брианне, чтобы та рассказала, куда двигаться дальше. Команда университета Black Tigers сегодня играла против команды Аштона White Diamonds. Как я поняла, они обе принадлежали Принстону. Между собой они играли на своем поле, а по отдельности выезжали на соревнования с другими университетами. Все мечтали попасть в Black Tigers. Она считалась основной, и именно на основании успехов в игре студентам делали предложение вступить в крупные футбольные клубы. Джош упоминал, что отбор в команды довольно жесткий, но еще жестче относились к избранным игрокам. Изнуряли тренировками и тщательно следили за личной жизнью. Не мудрено, что имя Беннета было у всех на слуху. На стадионе голосили фанаты, отбивая два разных ритма в поддержку двух команд. Матчи могли посещать не только семьи игроков и студентов университетов, в которых учились спортсмены, но и все жители Нью-Джерси. Брианна активно махала мне, чтобы я не потерялась в толпе. Мы с девочками расселись на фанатской трибуне между двумя секторами, потому что не смогли выбрать, за чью команду болеть. Скамейки были забиты под завязку. С одной стороны людьми в черно-оранжевых одеждах, с другой — в бело-синих. Джош играл в команде Аштона, таким образом отрабатывая проживание в братстве. Мы с Брианной помахали ему и потрясли кулачками на удачу, когда тот прошел мимо, попутно разминаясь. «Ну что, как самочувствие?» — спросила Бри. «Издеваешься?» — я гневно уставилась на нее. Брианна хохотнула, прикрыв рот рукой. Слева от нее сидели Дори и Ирма и перешептывались, деля на двоих коробку попкорна. Я громко прокашлялась, и тогда Дори заметила мое присутствие. «О, восставшая из мертвых!» — воскликнула Дори вместо приветствия. «И тебе привет!» «Ох, наделала ты вчера шуму!» — попыталась перекричать фанатов Ирма. Я вымученно улыбнулась, и в этот момент зал зааплодировал, приветствуя выбегающих на поле футболистов. «Я почти ничего не помню», — громко шепнула я на ухо Брианне. «Еще бы!» — прошептала Бри в ответ. «Я думала, раз ты не любишь вечеринки, то и пить не любишь». «Так и есть», — ответила я. «Просто это был единственно верный способ пережить этот ужас. Не ругай, мне и без того очень стыдно». Брианна приобняла меня, отчего я рефлекторно задеревенела. Меня тут же окликнула Ирма. «Эй, расскажешь потом, как целуется Беннет?» «Как... что?» «О, мой бог! Поцелуй!» Меня бросило в жар, как только эта сцена отчетливо прорисовалась перед глазами, а губ коснулся ветер, напоминая, каково было ощущать касание Беннета. Я покраснела и хлопнула себя по щекам, чтобы не восстанавливать в памяти поцелуй в мельчайших подробностях. «Игра. Я должна сконцентрироваться на игре». Начался матч. Крики не утихали. Джи Ук был ресивером команды Black Tigers, Реймонд — квотербеком. Беннет бежал, снося ребят, будто те и грамма не весят, и с космической скоростью приносил очки своей команде. Аштону несколько раз удалось вырвать мяч из лап Рея и увеличить счет White Diamonds. Я втянулась в игру, проникшись всеобщим фанатским воодушевлением, а потому совершенно не заметила, как подошел к концу второй период, и что в мою сторону полетел мяч, на который я не успела среагировать. «Офелия!» — завопили девочки. Но было уже поздно. Мяч впечатался мне в нос. По ощущениям, он будто вошел внутрь черепа, а глаза вдавило в мозг. Кровь прыснула фонтаном. Я несколько раз моргнула, чтобы не потерять сознание. Удар оказался настолько мощным, что наступил болевой шок, и я не ощущала костей на лице. Они словно превратились в желе. Девочки тут же стали рыться в сумках в поисках салфеток, а я раздвинула ноги, чтобы не запачкать кровью штаны. «Держи!» — Брианна прижала к моему носу стопку платочков. «Господи, Офелия, ты в порядке?» «Не то чтобы...» — прохрипела я. Наступил перерыв, и некоторые из игроков обратили внимание на то, что покалечили зрителя. Но далеко не все. Между рядами сверкнула блондинистая макушка Аштона Холла. «Неужели он ринулся сюда?» Я зажмурилась. Глазам было больно сохранять фокус. «Эй, Офелия, ты цела?» Аштон приподнял мою голову, чтобы осмотреть. Я не стала сопротивляться. Лица я по-прежнему не чувствовала. «Надеюсь, что перелома нет», — ответила я и оттолкнула Аштона, чтобы выплюнуть кровь. Реймонд возник позади него, он не спешил интересоваться моим самочувствием. Если бы взглядом можно было сверлить по-настоящему, то у Аштона на затылке образовалась бы огромная дыра. «Я провожу тебя в медпункт», — объявил Аштон, взял меня за руку и повел было вниз. Но Реймонд не дал нам пройти. «Беннет, исчезни!» — застонала я. «Пожалуйста!» «Тебя там на поле ждут 20 человек. Ворону отведут подруги», — сказал он Аштону. «Да пошел ты!» — процедила я и двинулась напролом, задев Беннета локтем. Реймонд перехватил мою руку. «Офелия, прости!» — шепнул он мне на ухо, и по шее прибежала щекотка. Беннет продолжал крепко держать меня под локоть. «Сильно болит». Я удивленно уставилась на него, но промолчала и поспешила в медпункт в компании Аштона. Удар был сильным, но до перелома дело не дошло, ограничилось ушибом. А вот сосуды у меня слабые, поэтому медсестра велела мне присесть в кресло и не отпускала, пока кровь полностью не остановилась. Я провела в кабинете оставшуюся часть матча и даже разок впала в дрему, но медсестра подумала, что я теряю сознание, поднесла к моему носу нашатырный спирт и желание спать отбила напрочь. Мне помогли встать, и я взглянула на свое отражение в крошечном зеркале над раковиной. Синий-фиолетовый нос. То, что нужно перед театральными пробами. Когда я вышла, то застала Аштона в зоне ожидания. Я от души поблагодарила его за сочувствие и заботу, хотя и не понимала, в чем причина такого внимания. Простая вежливость. С тех пор, как я поставила ему подножку, он ни разу и слова плохого не сказал. Такой ли он самодовольный козел, каким слывет в университете? Ведь на его фоне я выгляжу настоящей фурией. Девочки ждали вместе с Аштоном. Все трое смотрели какое-то видео с телефона Ирмы, сидевшей посередине. «Офелия, даже не знаю, в какой фазе была Луна и как столкнулись звезды в минуту твоего рождения, что ты без конца попадаешь в такие передряги», — высказалась Брианна, заметив меня, после чего обняла. «Ты доберешься до дома?» «Какой дом? Мы ведь по магазинам собирались!» — улыбнулась я, но тут же поморщилась от боли в носу. «Ты время видела, дорогая?» — приподняла бровь Брианна. «Не беспокойся, я ее отвезу!» — вызвался Аштон. «О, нет-нет, спасибо большое, я в состоянии доехать. Тем более здесь и пешком дойти можно. Спасибо, Аштон!» Аштон кивнул и наказал обращаться к нему, если возникнут проблемы. «Интересно, какие?» «Очередное кровотечение?» «Может, Холл не только миллионер, футболист и предприниматель, но еще и медбрат?» Я рассмеялась, как только он ушел, и девочки, проводившие парня сверкающими глазами, в недоумении уставились на меня. «Простите, я о своем!» Девочки, понимающе кивнули, переглянувшись. Джош повез Брианну, а я поехала с Дори и Ирмой. Вернувшись в коммуну, Брианна устроила общий сбор в гостевой комнате на первом этаже, велев каждой приготовить по блюду. Я помогла Лайле сделать гуакамоле к начос, Дори испекла шоколадные кексы, Ирма нарезала салат из того, что нашла в холодильнике, а вот близняшки только-только вернулись в сестринство с пиццей в руках. «О, мы, кажется, вовремя!» — воскликнула Вики и вручила мне пиццу. «У нас девичник? Офелия, погоди-ка, что у тебя с носом?» «Расскажем в гостевой, проходите!» — крикнула Брианна и позвала меня за собой. Мы разместились на огромном диване и весь вечер проболтали без умолку. На удивление ни о парнях, ни о сексе, ни о коммунных. Лайла рассказала о своей семье и сложностях с чересчур религиозными родственниками. Дори о своих мечтах и целях, в которых во многом совпадала с Ирмой. Обе хотели стать дизайнерами, только Дори видела себя в мире моды, а Ирма склонялась к интерьеру. Брианна поделилась тем, что совсем не планировала поступать в Принстонский университет, ее манила юридическая академия в Филадельфии, однако ее родители, выпускники Принстона, даже думать запретили об этом. Я почти не рассказывала о себе, только слушала истории девочек, время от времени пропадая в собственных мыслях. Я так долго противилась общению с девушками, уверенная в том, что с парнями мне намного проще найти общий язык. А нужно было всего лишь встретить тех самых. Конечно, я еще не доверяла соседкам всецело и не собиралась делиться всем, но готова была признать, мне понравился сегодняшний вечер. Мне очень не хватало мамы. Только она знала меня настоящую. Только ей было известно, почему... Вернее, что произошло со мной несколько лет назад и как это на меня повлияло. Но я делала успехи и старалась быть улыбчивой с теми, кто добр ко мне, постепенно снимая с себя неприступную броню. Для девочек сегодняшний вечер был одним из череды сотен подобных. Я же взошла на новую ступень жизненного пути, который стремительно менялся, а следом за ним менялось и мое мировоззрение. Я оставалась начеку, такой уж у меня характер, и до последнего сохраняла мнительность, но ветер перемен буквально ворвался в мою жизнь, и как бы ни старалась следовать выработанным установкам, я понимала, что многое мне не подвластно. Когда я рассказала девочкам о первом шаге на тропе мести со стороны Дзеты, они не на шутку встревожились и предупредили меня, чтобы смотрела в оба. Дзеты могли выкинуть что угодно. Если кто-то переходил им дорогу, его стирали в порошок. «Тем более ты покусилась на святое, на двух богов, которым они поклоняются», — фыркнула Дори. «Не переживайте, я умею постоять за себя», — успокоила девочек я. «К сожалению, Офелия, не все решается кулаками», — подметила Ирма, пожав плечами. «Вот, например, сегодня в тебя прилетел мяч. Ты же не смогла защититься?» «Ирма, это ведь случайность. Такие травмы для меня обычное дело». «Ирма хочет сказать, что будь ты мастером дзюдо, останутся вещи, которые ты не сможешь контролировать». Дори устало перевела взгляд с меня на Ирму, затем стряхнула с себя крошки и вышла из комнаты, попрощавшись. «Ладно, мне нужно закончить проект». «Спокойной ночи, Дори! И ни на кого я не покушалась!» — крикнула я ей вдогонку. Поднявшись в спальню, я разделась, выпила обезболивающее, проверила, чтобы жалюзи полностью закрывали окно, и легла в постель. Мне не хотелось рассказывать маме о том, что происходит между мной, Дзетой и бывшими лучшими друзьями, пока я сама не разберусь с ситуацией, черт возьми. Мне стоило выкинуть из головы обоих, реже пересекаться с ними и уж тем более быть сдержаннее в своих реакциях, но такова уж моя натура — отвечать угрозой на угрозу. Я выключила свет и легла на бок, чтобы нос не болел так сильно, но тут же услышала чьи-то голоса. Я медленно села и чуть приподняла жалюзи. В комнате Беннета был выключен свет, зато окно поднято, а сам хозяин, голый по пояс, расхаживал кругами. «Уверен, я, наконец, вышел на них. Если у кого-то совпадут инициалы с владельцем часов, я, наконец, засажу этих ублюдков». Голос точно принадлежал Реймонду. Слегка сдвинув краешек жалюзи, я обратилась вслух. Но Беннет заговорил тише, а ветер заглушал его слова, когда бил в окно. Я решила рискнуть и приподняла жалюзи на треть. «Бояться? Их? Мне-то что? Да, возможно, нужно будет заглянуть в бойцовский клуб». На самом интересном моменте я вздрогнула, услышав взмах крыльев. «Что за чертовщина?» Ко мне на подоконник приземлились две вороны. «Кыш, крылатые, у меня ничего нет!» — прошипела я. Но птицы продолжали цокать когтями по окну, глядя на письменный стол. «Конечно, я ведь оставила здесь начес. Вот вам по одной и улетайте скорее, а то...» «Ночное собрание клана!» — прогремел знакомый голос из соседнего окна. Я взглянула на Беннета. Клянусь, впервые на его лице промелькнула искренняя, даже мальчишеская улыбка. Темные глаза сверкали в отражении уличного фонаря, крупные мужественные руки были скрещены на груди. «Очень остроумно!» — проворчала я, кивнув и схватила жалюзи. «Как нос? Перелома нет?» — спросил он, повысив тон. «Мой нос не твоя проблема!» — съязвила я и закрыла окно, каркнув по-итальянски. We'll be right back. На следующий день я сдала эссе по французскому, взяв за основу биографию и работы Александра Дюма. Именно граф Монте-Кристо однажды вдохновил меня на написание первого рассказа. Прошло почти 10 лет, а я все еще восхищалась хитросплетениями и невероятной способностью Дантеса к отмщению. Мисс Кавилье похвалила работу и поставила высший балл. Целый день не удавалось избегать людей, которые присутствовали на вечеринке Аштона. Господь уберег меня от этой позорной участи. Брианна, встретив меня после французского, сказала, что если мы пойдем на театральные пробы сегодня, то избежим очередей, которые будут расти с каждым днем. Последним в моем расписании стоял кружок итальянского, так что мы договорились встретиться после него и отправиться в Центр искусств. Через 10 минут после начала занятия в кабинет вбежала девушка, рассыпаясь в извинениях. Я обернулась. Что-то в ней показалось мне знакомым. Девушка все время поправляла подол горчичного платья и теребила жидкие пшеничные волосы. Выглядела она нервной, но на лицо была милой. Только что-то меня все же смущало. И когда мы встретились взглядами, ее глаза были широко распахнуты, как у олененка, а мои зловеще поблескивали. Я вспомнила. «Ты?» — вскрикнула я на весь кабинет, позабыв о приличиях. «Прошу прощения!» — спохватившись, обратилась я к профессору и откашлялась. Отчетливое воспоминание с вечеринки. Реймонд со спущенными штанами, выругавшийся по-русски, и эта девчонка перед ним на коленях. Мне стало стыдно за свой выкрик, а девушка и вовсе раскраснелась так, что я подумывала предложить ей померить давление. Но картинка в моей голове убила все сострадание. Отвратительно. После кружка я быстро ретировалась из университета. «Пора в театр!» — Бри уже ждала меня у машины. «Запрыгивай скорее, а то опоздаем!» Центру искусств принадлежало великолепное здание. Колонны с удивительной резьбой в стиле барокко, готические элементы на крыше, светлый камень, переживший не одно столетие. Пробы проходили в главном зале. Длинный темно-синий занавес закрывал сцену. Новые кресла в два десятка рядов, балконы, прожекторы. Жюри расположилось в партере на центральных 6 креслах, перед ними стоял стол. Узнав, что в этом году решено было ставить шекспировского «Гамлета», я удивилась. Мне казалось, что студентам-любителям просто не могут доверить подобное произведение, и что мы начнем, не знаю, с Питера Пэна. Я взяла номерок и села рядом с Брианной на задних рядах. Передо мной в очереди было 15 человек, так что мы решили подождать внутри, посмотреть на их прослушивание. Первые 3 ребят пробовались на роль «Гамлета». У одного был настолько тонкий голос, что жюри пришлось остановить выступление. Второй жестикулировал так активно, что случайно запульнул в жюри ручкой. Третий был хорош, даже внешне походил. Щуплый и невысокий, он с выражением прочел текст. Над выступлением 4-го мы хохотали в голос, не сумев сдержаться. Тучный, длинноволосый великан пробовался на роль тени отца Гамлета. Его призрачные завывания эхом раздавались по залу. «Добрый день, уважаемое жюри. Меня зовут Офелия Коулман. Я первокурсница, пробуюсь на роль Офелии», — представилась я, когда подошла очередь. «Здравствуйте, Офелия. Возьмите текст. Здесь отрывок... Офелии», — сконфузилась дама в прямоугольных очках. Я поднялась на сцену, расслабила вечно напряженные мышцы и устремила взгляд на постер, который висел ровно посередине дальней стены, чтобы не отвлекаться на жюри и студентов. Лист с текстом взмок под пальцами, от взглядов зрителей было жутко неуютно, но я успокоила себя тем, что это всего лишь прослушивание, и на мне не лежит ответственность за судьбу всего спектакля. «О, что за гордый ум сражен! Вельможи! Бойца, ученого, взор, меч, язык, цвет и надежда радостной державы, чекан изящества, зерцало вкуса. Пример примерных пал, пал до конца. А я, всех женщин жалче и злосчастней, вкусившая от меда лирных клятв, смотрю, как этот мощный ум скрежещет, подобно треснувшим колоколам, как этот облик юности цветущий растерзан бредом. О, как сердцу снесть, видав былое, видеть то, что есть!» Перевод Лозинского. К концу монолога я даже смогла выдавить из себя слезы, настолько вжилась в роль героини, в честь которой меня назвал отец. Да и сам текст был близок мне по духу. По лицам жюри невозможно было угадать их реакцию. Когда я закончила, в зале раздались одинокие гулкие аплодисменты Брианны. Чтобы не рассмеяться, я сбежала со сцены. Бри встретила меня с широкой улыбкой. «Как думаешь, прошла?» — спросила она первым делом. «Хорошо получилось, правда? Только ты иногда хмурилась так, словно не себя убивать собралась, а Гамлета». «Надеюсь, что нет», — честно ответила я, хохотнув. «А скоро объявят результаты». Мы вышли из театра прямо под проливной дождь. «Черт, ну и погодка!» — проворчала я, поежившись. «В октябре». «Ого! Ну и славно! Значит, можно было не думать о театре еще целый месяц». Следующие две недели прошли на удивление спокойно. Я составила план нового детектива, сюжет которого решила построить на вражде двух бывших друзей, а старый отредактировала и отправила нескольким известным литературным агентам. Даже успела получить один отказ и отпраздновать его в боксерском клубе. Неудача ударила по самолюбию, но я продолжала верить, что все получится, и если не с первой книгой, то с последующими, а идей у меня было много. Редактор указал на то, что мой слог беден и сух, мне не удается передавать эмоции. Что ж, я не могла отрицать очевидное, ведь сантименты были не свойственны мне самой, так что работы предстояло много. Моей программой максимум в эти недели была встреча с девочками за завтраком и ужином. Учеба становилась тяжелее, незваные мысли множились в голове. Несколько раз мне снился наш с Реймондом нелепый поцелуй, и я просыпалась в поту, проклиная свой мозг за подобные выходки. Иногда во снах приходил Аштон, и я как наяву чувствовала его объятия. Последние несколько ночей я почти не спала, чтобы не встретить непрошенных гостей, страшась собственных чувств, которые не могла расшифровать. Мне удалось немного разузнать об Аштоне. Его отец владел несколькими предприятиями, но основной бизнес вел в Техасе, где именно не знаю, и связан он был с казино. Собрав по крупицам услышанного образ Аштона, я убедилась в том, что он довольно вежлив, хоть и не моногамен, чересчур богатый, в целом его будущее предрешено. Детство и юность он провел в Техасе вместе с Реймондом, о котором, кстати, я выяснила лишь то, что его оставили на второй год и что его родители разводились с громким скандалом. Подробнее разузнать о группировках мне пока не удалось, зато Боули на тренировке кое-чем со мной поделился. Реймонд вспыльчив, этого не отнять. Когда он пришел сюда тренировать детей, я думала, живым не выберется никто. Он был зол на всех и вся, и первые пару месяцев постоянно орал на учеников. Я вызвал его к себе и объяснил, что тренеру так вести себя не подобает, что если он зол, то должен найти другой способ выместить агрессию. Ему удалось, — Боули говорил с гордостью, — Реймонд явно не был для него чужим. У него большое сердце, Офелия. Приходи как-нибудь посмотреть, как он тренирует мальчиков до 18 лет, с каким восхищением они его слушают. «Да», — Боули улыбнулся воспоминанию, — Рэй мечтает о карьере боксера, но прямо об этом не говорит. Чего-то боится, что ли? Боули заставил меня задуматься о том, что в Реймонде есть что-то человечное и теплое. После разговора я пыталась представить этого хмурого гиганта в роли детского тренера. Но вместо того, чтобы изменить свое мнение о нем, я поняла другое. Я такой же сгусток агрессии и хмурости, как и он. И меня тоже тяжело представить в качестве наставника детей. До октября оставалась неделя. Я планировала устроиться в Starbucks, чтобы быть ближе к любимому холодному кофе, заработать денег, а также занять бездельные вечера. В Филадельфию съездить не получилось. Мама с Гектором улетели на выходные к бабушке и дедушке в Техас. В понедельник, четвертой учебной недели, на дверях нашей коммуны появился плакат, возвещающий о субботней вечеринке в братстве Реймонда. Волшебно! Мне совершенно не хотелось видеться ни с кем из местной элиты. В пятницу вечером я отправилась на бокс, который оставался моей отдушиной. В секцию пришла еще одна девочка. Она тоже была первокурсницей и приехала в Принстон из Китая. Наконец-то у меня появился достойный соперник в той же весовой категории. Мы почти не общались, но помогали друг другу в отработке некоторых приемов. Реймонд почему-то сегодня не пришел. Странно, он ведь был вторым тренером, который сменял Боули, однако работу не явился. Может, мое чертово сердце и надеялось на встречу, зато здравый смысл был благодарен такому стечению обстоятельств. Так что я билась с грушей до самого закрытия. Полная луна освещала город. Я села в машину, опустила кресло так, чтобы было видно звезды, и закурила. До полуночи я делала в телефоне заметки по книге, составила анкеты персонажей и попробовала прописать их черты, чтобы лучше передать эмоции. Потом, взглянув на часы, решила, что пора возвращаться. Чтобы еще немного потянуть время, я поехала другой дорогой, ближе к парку и озеру. Из магнитолы тихо доносилась песня «Wicked Game», и легонько сотрясающий кресло бас погружал в транс. На улице было абсолютно пусто, ни души, все тусовались в центре или уже уехали за город. От озера плотной дымкой шел туман. Я свернула на узкую грунтовую дорогу у озера, чтобы рассмотреть блики фонарей на глади воды, как вдруг на дорогу прямо перед моей машиной рухнуло тело. Еще немного, и оно бы упало мне на капот. С испугу я ударила по тормозам, шины заскрипели и засвистели. Только Богу известно, как я успела затормозить, не наехав на человека. Или лося. «Мон Дио, пусть это будет лось!» Я боялась выходить из салона. Кто, кроме дикого животного, мог броситься под колеса единственной машины в радиусе нескольких миль? Аккуратно открыв дверь, я ступила ногой на землю и осторожно двинулась к капоту. Руки дрожали от страха. «О, Господи, Боже мой, Реймонд!» — закричала я, наконец, встретившись с жертвой. Реймонд лежал ногами на сухой траве, а головой на дороге, освещенной фарами моего автомобиля. Он весь скорчился, на лице были ссадины, под глазом темнел небольшой синяк. Джинсы в нескольких местах были порваны, кулаки разбиты. Я старалась не поддаваться накатывающей панике, не обращать внимания на дрожь в руках и подступившие от шока слезы. Я склонилась над ним, аккуратно положив его голову себе на колени, боясь лишний раз трогать. Кто знает, может, у него переломы. «Реймонд, ты меня слышишь?» — хотелось дать ему пощечину, чтобы привести в сознание, но я испугалась сделать хуже. «Ты знаешь меня?» — Рэй открыл свои отекшие глаза и посмотрел на меня. «Офелия? Черт, их здесь нет!» Я начала озираться вокруг в поисках их, но никого не заметила. «Мы здесь одни, Реймонд. Ты можешь встать?» «Нам нужно уехать скорее!» Реймонд предпринял несколько попыток приподняться, но в итоге снова уронил голову мне на колени. Я прижала его плечи к земле. «Успокойся, Беннет, вокруг ни души. Я помогу тебе, только не дергайся!» Я начала вставать, придерживая Реймонда за руки. Он кряхтел и стонал, и в этот момент мне так захотелось крепко обнять его и забрать всю боль, что я испугалась собственных мыслей и задрожала сильнее прежнего. Беннет шептал что-то, словно в бреду, и еле перебирал ногами, пока я вела его к пассажирскому креслу. Он сел без моей помощи, и я быстро опустила спинку и подвинула сиденье, чтобы он мог вытянуть свои длинные ноги. Затем обошла машину и заняла водительское место. Пальцы тряслись и не слушались, так что я несколько раз задела дворники и поворотники. «Сейчас проложу маршрут до больницы», — сказала я самой себе и взяла телефон, но Беннет набрался сил и вырвал его из моих рук. «Нет, вороненок, никаких больниц. Прошу тебя поехать хоть куда-нибудь. Главное — убраться отсюда». «Хочешь, чтобы я вызвала копов? Ты, черт подери, падаешь мне под колеса посреди ночи, весь избитый. Если не хочешь в госпиталь, так поехали в дурку». От страха меня трясло так, что пока я говорила, у меня стучали даже зубы. «Офелия, пожалуйста!» В жизни бы не подумала, что Беннет способен почти умолять. «Если мы поедем в больницу, об этом узнают и копы. Они могут позвонить моей матери, а это последнее, что бы мне сейчас хотелось». Рэй опустил зеркало и попытался вытереть кровь с лица влажными салфетками, которые по-хозяйски нащупала в бардачке. «И куда тебя везти? В братство? Кто о тебе там позаботится? И вообще, ты давно совершеннолетний, так зачем звонить твоей матери?» «Офелия!» Он осторожно положил руку поверх моей, словно хотел забрать мою дрожь. «Не бойся, хорошо? Ты вся трясешься, хотя это, наверное, от одного моего вида. «Беннет!» — свирепо начала я. «Все, никаких шуток», — пообещал он и примирительно вскинул руки. «Поехали кое-куда». «Переломов нет? Ты всеми конечностями можешь шевелить?» В глазах Реймонда засияли ироничные искорки. «Господи, ну какой же ты...» Я сжала губы и раздраженно загудела, как паровоз. «Все конечности в порядке, вороненок, не каркай. Только правую ногу подвернул, потому и упал у машины». «Ладно, значит, ты предлагаешь мне отправиться за полночь с малознакомым окровавленным парнем кое-куда?» — возмутилась я. Кажется, дрожь превратилась в судорогу. У меня задергался глаз. «Доверься мне». «Ты всем первокурсницам говоришь эту фразу?» — хмыкнула я, начиная движение в сторону шоссе. Стоять на месте уже не было сил. «О, боже, Офелия!» — Реймонд схватился за лицо руками, но тут же отдернул их от боли. «Почему с тобой так сложно? Нам нужно поскорее двигать отсюда. Пожалуйста, это очень срочно!» И я двинула. Не знаю, чем я в тот момент думала, просто поехала и все. Реймонд вернул мне телефон с вбитым адресом. Оказалось, что наша точка назначения находится в Кингстоне. Потрясающе. Меня накрыла тошнота от переживаний, и я мысленно отругала себя за то, что не взяла с собой запасную бутылку воды. Закурив, я немного расслабилась и поймала осуждающий взгляд Беннета. «У тебя нет обезболивающего?» — спросил он, когда мы выехали за пределы кампуса. «Есть, но запить нечем. По пути будет заправка?» «Да, я покажу», — кивнул он и погрузился в молчание. Я двигалась прямо по Принстон-Кингстон-Роуд и смотрела по сторонам. Мы проехали начальную школу, небольшие жилые дома и продовольственные магазинчики. Слева деревья заслоняли лунный свет. Справа можно было рассмотреть реку Милстоун и дамбу, которая перекрывала течение и сужала ее. Сразу после дамбы я заметила заправку и, не дожидаясь сигнала от Беннета, свернула к магазинчику. «Что-нибудь кроме воды?» — спросила я, паркуясь. «Нет, спасибо», — как-то отстраненно ответил он, глядя в окно. Вернувшись с двумя бутылками, я протянула Рэю таблетку, и мы выпили половину воды. «Как ты? Не передумал насчет больницы?» «Нет», — твердо ответил он, хмурясь, а потом смягчился, заглянув мне в глаза. «Не думал, что ты бываешь спокойной». «Взаимно», — тут же завелась я. Оставшийся путь мы молчали. Реймонд лишь командовал направо, налево, прямо, хотя у меня был навигатор. Он ушел в себя и о чем-то сосредоточенно размышлял, а я не отвлекала. Я запоминала дома и магазинчики, чтобы найти дорогу на случай, если Беннет ведет меня в какую-то глушь. Мы въехали в Кингстон около часа ночи. Я свернула на аллею с танхаусами. Дома здесь были в едином стиле и, видимо, построены одним застройщиком. Лишь один из них выделялся. Возле него Реймонд и остановил меня. Дом был выложен из бруса. Из-за высокого и сплошного забора не получалось разглядеть участок. Рэй открыл ворота, и я припарковала машину на площадке около веранды. «Это мое тайное место», — поведал Рэй и улыбнулся. И эта искренность застала меня врасплох. Я чуть не улыбнулась в ответ. «Скажешь о нем кому-нибудь, и ты труп». «А ты меня разве не убивать сюда привез?» — попыталась пошутить я. «Не сегодня», — ровным тоном ответил он, а улыбки и след простыл. Реймонд пошел в дом, я же осталась на месте. Вдоль забора росли ароматные пихты, а слева в углу участка под навесом лежали бревные колеса. Дом выглядел брутально, будто там жил какой-нибудь дровосек. Темные бревна ничуть не испортились от времени, поэтому невозможно было определить, как давно он был построен. Под ногами протянулся ровный и гладкий газон без единого сорняка. Мое отсутствие странный попутчик заметил, лишь когда открыл входную дверь, ожидая, что я войду. «Эй!» — крикнул он. «Собираешься ночевать в кустах?» «Не в твоем же тайном месте, Беннет. Ты ошибся первокурсницей». «Он ухмыльнулся? Да чтоб мне провалиться, если он ухмыльнулся!» «Знаешь, ты не ворона, Офелия Коулман. Ты свирепая шиншилла!» — заявил он. «Откуда ему известна моя фамилия?» «Боюсь, Беннет, без трупа сегодня все же не обойтись», — прошипела я. «А? Подойди поближе, я не слышу», — хохотнув, потребовал он. И я подошла. Вернее, подбежала, успев замахнуться, но, присмотревшись к его смеющемуся лицу, заметила, что ссадины уже слишком кровоточат. «У тебя есть аптечка?» — спросила я, опустив руки. Мы вошли в помещение, предварительно испепелив друг друга взглядами. Внутри дом оказался неожиданно уютным и обжитым. Видимо, Реймонд часто наведывался в свое тайное место. Большой камин с двумя креслами-качалками, книжные шкафы, куча футбольной и боксерской атрибутики, постеры, старые билеты, перчатки, мяч. Реймонду явно нравились деревянные предметы интерьера, причем многие из них были, похоже, выполнены на заказ. Стол неровной формы, залитый смолой, торшер с резной ножкой, даже ставни внутри дома были, как в старых английских домах, с выструганными листьями клевера. Запах опилок и золы окутал легкие, и я несколько раз глубоко вдохнула, наслаждаясь им. Точно, хижина дровосека, выдержанная в сотне оттенков коричневого. А еще Беннет, судя по всему, любил антиквариат. На небольшом холодильнике стоял старинный проигрыватель и потертые коробки с пластинками. «Хочешь пиво?» — спросил Реймонд, открывая холодильник. «Я за рулем», — напомнила я, замерев посреди кухни-гостиной. «Ты что, собралась ночью возвращаться в коммуну? Одна?» «Именно так». «Нет», — отрезал он, — «есть холодный капучино в банке». «Давай и принеси аптечку». Реймонд провел меня в одну из двух комнат, где почти всю площадь занимала кровать. Там же стоял старенький телевизор с древним видеомагнитофоном. Я уселась на край мягкого матраса, Реймонд сходил за аптечкой и раскрыл ее передо мной, а на край тумбы поставил кофе. «Дон Колман, ваши дальнейшие действия!» Я закатила глаза, вытащила вату, перекись, нашла иглу и хирургическую нить. «Одну рану придется зашить, другие обработаю». Реймонд не отрывал от меня глаз, пока я смачивала вату в перекиси и подготавливала иглу. Найдя спирт, я обработала ссадину. «Может, придвинешься поближе? Никогда не видел, чтобы раны зашивали, сидя в метре от пациента». Нахмурившись, я последовала его совету. Наши колени соприкоснулись, и от этой новой близости мне стало не по себе. Реймонд, как чертов обогреватель, источал тепло даже на расстоянии. Или дело было в том, что от страха и ночной прохлады я сильно замерзла. Пока я обрабатывала раны, он криво улыбался, следя за моими движениями. «Если ты что-то задумал, то ты не в выигрышном положении. Я держу иглу рядом с твоим глазом и могу промахнуться». «И кому я доверился?» — прошептал он. От томного голоса я на секунду замерла, откашлялась и продолжила работу. «Значит, ты пишешь детективы?» — сменил тему Реймонд. «Откуда ты знаешь?» — как можно спокойнее спросила я. «Я много чего знаю о Фелии. Уверен, ты наслышана о моем положении в обществе. Мне нетрудно выяснить подробности чьей-либо жизни». Я сглотнула. Внутренности скрутило тугим узлом, и я постаралась выровнять дыхание, чтобы не выдать своей паники. Если Реймонд наводил обо мне справки, известно ли ему об отце? В любом случае, первое, я об этом не заговорю. Да и с какой стати мне вообще обсуждать свою личную жизнь с этим сексуальным, критически близко сидящим боксером? «Господи боже!» — я резко втянула воздух, отгоняя гнусные мысли. «Для тебя просто Реймонд, вороненок. Так что, кто-то уже взялся за твое продвижение? Позволишь прочесть?» Не выдержав, я рассмеялась, делая последний стежок. «Ты уверен, что осилишь текст длиннее одного абзаца?» Беннет усмехнулся. «Вижу в твоем арсенале еще 1000 колкостей. Но почему? Я ведь просто разговариваю с тобой. Ты боишься меня? Ненавидишь?» Я закончила с обработкой и сложила все обратно в аптечку, а потом посмотрела в глаза Беннета, которые в ночи казались темнее угля. Ни издевки, ни веселья, он искренне интересовался моим отношением к нему. Я даже ощутила легкий укол совести из-за того, что постоянно язвила. С минуту мы смотрели друг на друга, пока я подбирала слова. «Как объяснить человеку, что я не умею доверять?» Что из-за отца у меня сформировалась защитная реакция. После того, как он оставил шрам на моей ключице, я остро реагирую на любое посягательство на мое личное пространство. «Извини», — Возможно, я переборщила. Просто действую на опережение, понимаешь? Чтобы ты не возомнил, будто я паду к твоим ногам, как твои поклонницы из Дзеты и прочие. «Думаешь, я сплю и вижу, как ты падаешь к моим ногам?» Он приподнял бровь, нагло улыбаясь. «Офелия, нужно мыслить шире. Мой мир не ограничивается плотскими утехами». «Но я ведь не знаю тебя, Реймонд. Мне тяжело поверить, что человек с твоей репутацией мыслит широко. Что я здесь делаю? Почему ты не хочешь, чтобы я уехала?» «Я не знаю, Офелия». «Сам не знаю», — признался он, пожав плечами и всматриваясь в мое лицо. «Разве репутация определяет человека?» «Нет, конечно». Я окончательно сникла. «К чему мы ведем такие разговоры?» «А вот манера общения определяет. И поведение. Ты постоянно срываешься в моем присутствии и...» «И чем я отличаюсь от тебя?» Уголки его губ дрогнули в улыбке. «Туше», — призналась я, вскинув руки. «Просто так сложилось, что именно ты подобрала меня на дороге. И вот мы здесь». «Я очень тебе благодарен за помощь, хоть и удивлен, что ты можешь быть такой сосредоточенной и заботливой». Рэй протянул руку, и прежде чем я отпрянула, убрал с моего плеча кусочек ваты. В этом движении не было ничего особенного, и все же я задержала дыхание. «Хочешь что-нибудь посмотреть?» От резкой смены темы я опешила. Рэй сел на корточки у телевизора и достал коробку с кассетами. «Серьезно? Ты можешь купить кинотеатр, но хранишь видеокассеты?» Беннет усмехнулся, но не ответил. «Слушай, Реймонд, что все-таки произошло? Кто так с тобой?» — мягко спросила я, сев в позу лотоса. «Нет, это мы обсуждать не будем», — отрезал он. «Ладно, настаивать не стану», — я взмахнула руками в знак капитуляции. «Что еще ты узнал обо мне, кроме детективов?» «Брось, Офелия, я не копался в твоем грязном белье». «Просто пробил твои хобби». «Говоришь так, словно это абсолютно нормально — пробивать людей». «Если люди тебе интересны, почему нет? К тому же не каждая девчонка занимается боксом. Хотел оценить степень угрозы», — подметил Беннет и рассмеялся. А я подхватила. И снова мы смерили друг друга взглядами. Реймонд, похоже, одним своим существованием выбивал почву у меня из-под ног. Я ожидала, что кроме слов «киска» или «детка» в его лексиконе ничего не найти. Но эти двусмысленные намеки просто сбивали с толку. Мне отчаянно хотелось оказаться в своей комнате, в коммуне, да даже в Дзете, лишь бы уберечь себя от последствий общения с Беннетом. Потому что с таким, как он, не бывает просто. «Гарри Поттер», — пробубнила я. «Чего?» «Кассеты. Есть Гарри Поттер?» Реймонд посмотрел на меня, как на умалишенную, и принялся копаться в коробках. «Только тайная комната пойдет?» «Любимая часть», — ответила я, кивая. «Плохо же работает твоя система отслеживания, если там не указано, что я фанат Гарри Поттера». «Я не всемогущ, вороненок, но учту», — усмехнулся он. «А твой любимый фильм «Звездные войны»?» — поинтересовалась я. Реймонд замер и с удивлением обернулся. «Дарт Вейдер, у тебя в комнате лампа в виде его маски на столе стоит», — пояснила я. «И кто из нас теперь сталкер?» — Рэй снова хохотнул, и что-то прострелило внутри от этого глубокого звука. «Да, я фанат «Звездных войн». Иногда провожу интерактивные занятия с детьми во время каникул, приношу световые мечи, и мы устраиваем битву в темноте». «Дети, похоже, тебя обожают», — с искренней улыбкой подметила я, закусив губу. «Я не всегда так уж добр», — резко ответил Рэй. Он запустил кассету и на мгновение вернул меня в детство. Я придвинулась к стене, прижав колени к подбородку, взяла банку капучино и уставилась в экран. В комнате, кроме огромной кровати, двух тумб и телевизора, ничего не было. Судя по размерам спального места, этот уголок явно принадлежал Реймонду. Беннет сел рядом, опершись о стену и раскинув длинные ноги на кровати. В спальне было довольно темно. Плотные шторы закрывали окно, а лампы с абажурами в кухне-гостиной Реймонд выключил, так что единственным источником света служил телевизор. «Ты что, так здесь и останешься?» — уточнила я. «Сомневаюсь, что из другой комнаты мне будет видно экран», — съязвил он, хмыкнув. Пить перехотелось. Я отложила банку и собралась встать. «Пожалуй, я все же вернусь в коммунну». Но Беннет перехватил мое запястье и рывком дернул к себе, так что я свалилась прямо на его широкую грудь. Он приподнял мое лицо за подбородок. «Останься, пожалуйста». На языке вертелись тысячи и одно ругательство, но вместо этого я выдавила. «Почему?» «Чего ты боишься, вороненок?» «Тебя, Реймонд, того, что может случиться. Но еще больше я боюсь того, что будет, если не произойдет ничего». «Представь, что мы в кино. Я не собираюсь к тебе приставать», — сказал он. «Даже не знаю, обидно мне было это слышать или нет. Идиотка. Ты ведь в курсе, что я всегда держу наготове удар?» — подмигнула я и постаралась расслабиться, перекатываясь на свою половину кровати. Не дай бог Беннет подумает, что привлекает меня. Хотя, уверена, он считает, что от него в восторге даже тумбочка. «В курсе», — тяжело вздохнул он. «А теперь смотри свой любимый фильм и перестань думать. Я буквально чувствую, как твой мозг испускает волны размышлений». Я вернулась в свой уголок, открыла капучино и залпом выпила. Безумно хотелось покурить, но Гарри уже летел в форде отца Рона в Хогвартс, поэтому я решила не отвлекаться. Мы с Беннетом передразнивали героев и хихикали, как дети. Это разрядило обстановку и помогло расслабиться. После победы над Василиском мои веки начали слипаться, и я сама не заметила, как уснула.